Глава 8. 21 марта. Ночная мгла, накрывшая Колдубинск, периодически освещалась разрывами снарядов, взрывами фейерверков, напоминавшими мне почему-то кровавые сполохи факелов. Мирные горожане вовсю праздновали весеннее равноденствие, и там среди них затаились хитрые и коварные враги, уже готовые нанести свой подлый удар. Но тьма и взрывы не способны устрашить истинную наследницу доблестных Нолдор. И след предателя полыхал во мраке весенней ночи не хуже огненной тропы. Хищно раздувая ноздри, я неслышно скользила в тенях вслед за ним, лишь на подходе к гнезду разврата и скверны, чуть замешкавшись и сбившись с шага. Надежная тяжесть Кутелиона на боку добавляла уверенности. Пристегнутый к бедру ножны с подаренным мне братьями на прошлый день рождения ангристом, эльфийским офицерским ножом, приятно холодили ногу сквозь штанину. Мне казалось, что взор мой способен пронзить мрак и залить беспощадным светом ту темную нору, в которую устремился подлый предатель. А возможно, так оно и было? Дверь в змеиное гнездо я распахнула с ноги и ворвалась туда под грохочущие из кафешки ударные и в блеске молний. Тьфу ты, балрак, фейерверков, сжимая в руке Кутелион. «А-а-а!» — взвизгнула прикидывающаяся мирной администраторшей вражеская наймитка, ныряя под стойку. «Ага!» — рявкнула я, одним прыжком пересекая холл и нависая над этой змеей, пригревшейся на груди беспечных горожан. «Где он?» «В номере!» — пискнула Дриада, заслоняясь регистрационной книгой от моего пылающего взгляда. «Велел не беспокоить». «Ну еще бы! Небось выбалтывает тайны следствия посланница своих новых хозяев. В постели. Отлично! Я схвачу негодяя с поличным, и прямо там, уязвленный неопровержимыми доказательствами своего преступления, он признает вину и...» Оказывается, за этими рассуждениями я не заметила, как оказалась у двери в комнату номер 3. Вот он, момент истины. Трепещи, изменник. Час расплаты. Что? Здравствуй, солнышко. Как? Сейчас я для тебя найду. Хочешь? Соскучилась? Хоть кто-то. Любишь? И я. Дальнейшее откровение коварного изменника я уже не слышала. Слишком гулко стучала в моих ушах прилившая к голове кровь, словно набат последней битвы. Даже грохот дискотеки с первого этажа не в силах был заглушить кровожадный хор мстительных предков. Предатель, изменник, клятвопреступник. Вцепившись в поисках равновесия в дверной косяк, я постояла немного, выравнивая дыхание. И тут озарением, вспышкой, ко мне пришло окончательное решение. Не будет пощады предателю. Он сам выбрал свою судьбу. И кара его настигнет, скорая и неотвратимая. Я развернулась и с высоко поднятой головой направилась к выходу. Смерть несем нам с трех мечей. Мы кровью вражьей три звезды омоем. Гремели и звенели гордые голоса тех, чьей наследницей я наконец-то в полной мере себя ощутила. Да. Именно так. И пусть взовьется очистительное пламя и пожрет это вместилище скверны. И предателя вместе с ним. Сноска. Строка из песни «Марш Феонорингов». А в багажнике припаркованного на стоянке Нуэна терпеливо ждет своего часа канистра отличного бензина. 6-литровая. Мало, конечно, но мне хватит. Что ж, дождалась. Воистину, пепел древних воителей стучал в моем сердце, и сила их струилась по жилам, когда я с размаху вогнала эльфийский клинок в хрупкий металл казенного козлика. Еще удар, и еще. Неупокоенным духом взвыла сигнализация, но грохот фейерверков и треск петард заглушил ее. А теперь с ноги на! Не выдержав противостояния сперва с эльфийской сталью, а затем с эльфийским берцем и праведным гневом, замок хрустнул и сломался, а багажник распахнулся, словно цветок, явив моему взору свое нутро. Кроме канистры, там лежали еще удобный легкий хоббитский тукинс на длинной ручке, бензопила Мелон и свернутая стропа. То, что надо. В два взмаха, изобразив из стропы ремень достаточной длины, я набросила его на плечо, подхватила и взвесила в руке топор. Отлично. Пилу брать не буду, рук не хватит, а вот топор самое то, почти меч. Вооружившись таким образом, я развернулась в сторону дверей обители разврата и предательства и почувствовала, как лицо мое расцветает кровожадной ухмылкой.